Глава 9. Паучок. «О, Настена, так ты жива? А я думал, ты скопытишься без моей энергии. Иди сюда». Я подозвал к себе девушку у мертвия. Оно, или все еще она, развернулась и как-то совершенно неподоброму на меня посмотрела. Так смотрят на сочный бифштекс худеющие люди с лишним весом. Из пасти твари вырвалось урчание, пронзительное и отвратительное. «Эй-эй-эй, Настенька, ты чего? На отца собралась пасть раскрывать?» Я сделал несколько шагов назад, на этот раз поднимая ноги на достаточную высоту. «Дикая беспризорная нежить. Второй уровень», — значилось над головой прислужницы. «Так вот оно что значит. Нежить, оставшаяся без хозяина, становится дикой. Это логично. Но где она левел смогла набрать? Убила кого-нибудь?» «Интересно, а я смогу потом еще раз ее поднять?» Мысли метались, как бешеные кролики в моей маленькой голове. «Ну, прощай, красавица!» Сказав это, я начал заряжать свое самое мощное заклинание — копье тьмы. «Видимо, скоро я перестану экспериментировать с магией. Конечно, ведь у меня есть такое замечательное умение. Да, иногда наши мысли бегут быстрее наших действий и соображений». Отвратительное существо побежало в мою сторону, тряся языком, который из-за своей длины мог свободно развиваться в воздухе, как флаг. Глаза горели непреодолимой ненавистью ко мне, жаждой убийства. Я отпустил в свободный полет магию. Гудящий сгусток энергии на всей своей немалой скорости врезался в грудь твари и... Ничего не происходит. Умертвие, слегка качнувшись назад, продолжило свой путь. Нанесен урон 23. Внимание! У существа дикая беспризорная нежить наличествует сопротивление к темной магии. Черт, слово-то какое! Совсем упоролись эти создатели. Благо я догадался оставить половину маны, иначе пришлось бы сейчас руками драться. А мне, честно говоря, как-то совсем не хочется. Думал я спокойно. Не хочется, а придется. Навряд ли я успею создать что-то новое, а из старого ничего не подходит. Только если воздухом. Но там маны не хватит, чтобы убить с одного удара противника. Оставаться без своего источника магии один на один с противником. Нет, пожалуй, все же лучше просто заколдую ножичек огнем да подерусь на равных. Оружия же у противника все равно нет. Ко всему прочему, мне стоит задуматься о поднятии физических характеристик. Пока я рассуждал, нежить приблизилась. Теперь нас разделяло 5 шагов. Я не стал бежать навстречу противнику. Опасно. Пусть уж лучше я хорошо подготовлюсь к атаке. 4 шага осталось сделать у мертвия, чтобы достать до меня, сочного и безобидного на вид куска мяса. 3. Я напитал кинжал магией. Он засиял привычной огненной аурой. 2 шага. Мои колени немного подгибаются, но я готов к встрече. У мертвия делает очередной шаг. Я бросаюсь на него. Знаете, возможно, я немного ступил с точки зрения тактики, и сокращать дистанцию против соперника без какого-либо оружия — не лучшая идея. Но, во-первых, другие на тот момент мысли мою голову не посещали, а, во-вторых, копья у меня не было. Вот первый раз не сделал, времени пожалел, как оно тут же понадобилось. Я наваливаюсь на нежить, сбивая ее с ног, и быстрым энергичным движением протыкаю кинжалом посеревшую плоть. Существо как-то пытается сопротивляться, то ли укусить меня, то ли поцарапать, но еще несколько лишних отверстий в животе твари завершают ее жалкое существование. Нанесен урон 17. Нанесен магический урон 8. Нанесен критический урон 45. Нанесен магический урон 9. Нанесен критический урон 51. Нанесен магический урон 10. Нанесен смертельный урон 12. Существо, дикая беспризорная нежить, убито. Получен опыт 12. Ловкость плюс 1. Сила плюс 1. Критические плюс 1. Неплохо, неплохо. Очередные характеристики. Честно говоря, думал, что будет сложнее, но все-таки разница в характеристиках, наличие оружия и каких-никаких умений сказывается. Да и я, в конце концов, не промах. Я подошел к трупу, уже разлагающемуся и воняющему на всю округу. Неприятное зрелище. Попробовать воскресить? И такое будет со мной везде ходить? Тогда можно снять плоть и оживить кости. Да, наверное... Нет, я не смогу. Да чего же противно. Может, зажать нос и попробовать? Все-таки я сюда не цветочки разводить пришел. Знал, на что шел, выбирая некромага. Нет, тело не такое уж и ценное. Думаю, что прислужников я еще успею себе набрать. «Нет, простите, Анастасия, но вы нам не подходите. Снова взять на работу вас мы не можем. Всего доброго. Мы не перезвоним». Минутка самого банального юмора, который порой исцеляет от сладкого одиночества. Я с приподнятым настроением, насвистывая какой-то прикольный мотивчик из игры, ставший уже олдскульный, пошел вперед на холм, за которым должен был находиться труп волка. На пути, спрятавшись под раскинувшимся кустом, мне наконец-таки встретились грибы. Я-то уже начал думать, что их в этом мире совсем нет. Замечательные, должен отметить, экземпляры. Белая толстая ножка, обхватить у основания которую можно только лишь взявшись двумя руками. Огромная, как лопух, шляпка нежно-темно-коричневого цвета. Изумительная все-таки игра. Мой дед бы за такую находку согласился бы отдать парочку лет своей жизни. Внимание! Открыта новая профессия. Собирательство. Удача плюс 2. Наблюдательность плюс 1. Грибы тут же отправились на аукцион. Навряд ли они мне понадобятся, в отличие от денег, которые можно получить за их продажу. Вместе с грибами в ЛС моему товарищу полетело письмо с цифрой 1. По нашим договоренностям, это означает, что сроки продажи для меня не важны, ибо золото в данный момент особо не нужно. Пока я возился с письмом и функционалом аукциона, я незаметно для себя пришел в пункт назначения. От трупа волка остались только большие кости, раскиданные по всей окружной территории. Поляна была пуста, но чувствовалось, что не так давно. Я сгреб в астральный карман все кости, что смог отыскать. Описание у них, кстати, было довольно веселое. Большая верхняя кость правой ноги большого белого таежного волка. Тип дробящая. Урон 3-8. Прочность выше среднего. Кажется, наблюдательность начинает работать. Но есть вашу, почему бы просто не сказать тазобедренная кость правой ноги или что-то в этом роде? Ладно, я не разработчик, не мне решать. Рассуждая таким образом, я пошел искать свой тайник. Бережно оставленный скелет волка. Кости животного лежали точно в том месте, где я их оставил, аккуратно сваленные в кучу. Я осторожно разложил весь материал для моей будущей некромагии на земле, достав из астрального инвентаря собранные кости белого волка. На вынужденные действия ушло около 10 минут. Я пытался запомнить каждую костяшку и найти ей применение в будущем творении. Я закрыл глаза. Новое существо буду создавать с головы. На мой взгляд, так легче. Вернее, с голов. Этакий недозмей Горыныч получится. К одной из голов прикрепим кости, так удачно обломившиеся остро. Теперь у моего существа есть рога. Так, голову будем крепить туловищу. К маленькому туловищу. Ибо зачем магическому существу, которое не дышит, не питается, у которого даже органов нет, большое туловище? Ноги и так можно устойчиво расположить. Наверное. В любом случае, попытаться сохранить материал, не потеряв при этом качество, просто необходимо. Если что, переделаю. Так, что дальше? Дальше конечности. Короткие 6 конечностей сделаю. Получится паучок приземистый. Или у пауков 8 ног, неважно. 2 передние необходимо удлинить. Вот так. И на их концах установить еще парочку острых костяшек. Наверное, даже хорошо, что другие животные похозяйничали над трупом. Средние лапы, наверное, надо поближе к верху переместить, а задние потолще сделать, чтобы создание могло на них опираться. Так, ага, еще кости остались. Немного уплотнить туловище. Вот так. Еще кости. Куда бы... Точно! Сделаем-ка из паучка динозавра, того, что с большими шипами от головы до спины. Ну, как там его звали? Да без разницы. Ну все. Вроде костей больше нет. Можно вдувать жизнь. Поздравляем! Вами создано уникальное существо. Вы имеете право дать ему название. Химерология — плюс 3. Интеллект — плюс 2. Мудрость — плюс 1. Темная магия — плюс 1. Некромагия — плюс 2. Дайте название существу. Требует маны в минуту 25. Уровень 12. ХП 84. МП — нет. ВП — нет. Броня 105. Есть уязвимые места. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 12. Ловкость — 37. Удача — минус 15. Умения. Ощетиниться. Описание. Существо приподнимает свой гребень и прикрывает часть своих уязвимых мест особенными чешуйками брони. Эффект: ловкость минус 15, броня плюс 40. Способности: рывок. Описание: существо ускоряется в 2 раза. Длительность: 1,5 секунды. Откат: 1 минута. Навыки: быстрый бег 12. Внимание! Создание подобных существ строго запрещено. Вы будете заключены под стражу, если органы правопорядка узнают о вашем деянии. Внимание! Возможен ритуал изгнания в ад вашего персонажа при неблагоприятном стечении обстоятельств в суде. Ого! Сразу плюс 3 к химерологии. Странно, всегда думал, что химерология работает только с относительно живыми существами. Из плоти там, крови. Видать, что-то хорошее получилось. Я принялся читать описание существа. Что? 84 хп? Какая-то стеклянная пушка у меня получилась. Хотя, стоп. Броня. Если броня абсолютная, тогда все нормально. Большинство местных противников просто не могут ее преодолеть. Однако пункт с «есть уязвимые места» меня довольно сильно смущает. Короче, что тут думать? Все равно никакой достоверной информации нет. Надо проверять в бою. Я вдумчиво прочитал описание умений. Нехилый все-таки пэт получился. Назову тебя Фунтик, в честь одного порося. Сказав это, я мимолетом взглянул на значение маны. Голубая полосочка колебалась на донышке. Черт, черт, черт, быстро медитировать. Желаете назвать существо Фунтик? Да, желаю, только отстаньте от меня. Мысленно прокричав это системному автоответчику, я уселся в позу нет лотоса и принялся высасывать ману из окружающих меня предметов. Мана плюс 29. Ну, привет, Фунти. Мне вот теперь из-за тебя, получается, надо будет каждые 3 минуты, а то и чаще медитировать. Не круто. Сказав это, я вернулся к прочтению сообщений. Эй, Фунти! Через минуту обратился я к прислужнику. А ты знал, что мне за твое создание ад грозит? Не знал? По глазам вижу. Вернее, по их отсутствию. Ладно. Иди убивай всех наземных животных в округе. Дальше 2 километра от меня не отходи. Все трупы приноси мне. Как увидишь противника выше своего уровня, беги от него. Ты быстрый, ловкости у тебя много. Ты понял? Да ни черта ты не понял. Я махнул рукой. Существо убежало вглубь леса. Мне кажется, что он даже кивнул одной из голов. Брежу, в общем. Итак, внимание, вопрос, господа сожители. А чем мне сейчас заняться? В перерывах между медитациями, естественно. Очередную ловушку сделать? Старую, может быть, починить? Ты вроде характеристики поднять хотел, скелетошка. Точно. Я лег на землю и начал отжиматься. Упражнения довольно банальные, но это единственное, что я знаю из курса ОБЖ и физкультуры. Подтягивания еще можно делать или деревяшки поднимать, но ни турника, ни упомянутых предметов нет. Меня хватило на 28 отжиманий, после которых я без сил упал на землю. Только в этот момент я подумал о том, что оставаться без выносливости в лесу немного, мягко говоря, опасно. Надо бы поглубже в лес перебраться, а то мало ли набредет на меня какая-нибудь маленькая девочка. Убивать ведь придется. Или того хуже, я не замечу деда-грибника, и доложит он местной страже все обо мне. Мана опять на нуле. Эх, вновь медитировать. Мана плюс 31. Мана плюс 30. Мана плюс 32. Мана плюс 28. «О!» — радостно протянул я. Выносливость наполовину восстановилась. «Здравствуй, физкультура! Привет, отжимания!» Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Я успел повторить еще один раз упражнение и медитацию, даже попрактиковаться в магии, запустив несколько небольших шаров спрессованного воздуха в деревья рядом, прежде чем пришло сообщение от питомца. Это весело быть магом. Чувствуешь себя всесильным. Меткость плюс 1. Воздух плюс 1. Мудрость плюс 1. Вашим питомцем убито существо, большая молодая таежная лисица. Получен опыт 2300. Ну, наконец-то. Я уже начал думать, что нежизнеспособный вариант получился. Новые косточки сейчас подъедут. Какая-то костяная МММ получается. Круто быть некромагом. Я сел медитировать в ожидании паука Цербера. Он явился ровно через минуту, когда я получил ману за применение темной энергии. Он стучал лапами по мягкой земле. Весь его вид выражал готовность исполнить следующий приказ. Казалось, одна из его голов улыбалась, но, черт возьми, это скелет. Как он может улыбаться? «Хозяин доволен. Молодец, Фунтик!» Я потрепал его по головам, как заботливый кинолог своих питомцев. «Иди еще лови противников!» Здоровье костяного Бобика полное. Из этого я смог заключить, что ему относительно безопасно шастаться по лесу. Наверное. Да, короче, если даже он помрет, будет, конечно, печально, но не критично. Наклепаю при необходимости себе еще прислужников. Я смотрел на удаляющегося Фунтю. Его ноги нежно щекотали землю, унося его прочь от меня. Я невольно засмотрелся на странную картину. Лес, благоухающий зеленью, лучи света, небольшие цветочки на полянках, и промеж всего этого ползет костяной паук с двумя головами. Прекрасно. А мне осталось лишь снять шкуру и прочее, да периодически спокойно медитировать, пока мой питомец сделает все за меня. Скучно быть некромагом. Ладно, на первых порах всем скучно. Воину надо отрабатывать удары, приемы, лучникам тренировать меткость и так далее и тому подобное. Нет, всяким там нубам, которым хочется всего и сразу, это не нужно. Но я не такой. Получено 30 серебряных, 28 медных. Я тут же отложил все свои дела. Аукцион ждет меня. Думаю, что я смогу позволить себе отлучиться на пару минут. «Да они охренели там все!» — вырвалось у меня, когда я вернулся в реальный виртуальный мир. «Цены на аукционе на простые инструменты неведомые. Продавцы задрали просто до небывалых вершин. Фактически сейчас можно было купить 2 топора, 3 лопаты, кирку и несколько мечей или вместо всего этого приобрести у местных уникальную шмотку. Обдираловка, одним словом. Конечно, цены еще упадут, но пока мой удел — остаться без инструментов». И опять медитировать и поднимать характеристики. Опять и опять. Надоело. Но надо, геймер я или кто. Забыл, что ли, как 60 часов подряд гриндил лиловых драконов лазури? Да, ужасные были дни. Но то мышка и клавиатура. А это руки и практически реальное тело. Не сравнить. Но надо. Прошел день. В принципе, ничего особенного не случилось. Я медитировал, отвлекаясь на тренировки и свежевание. Фунтик, как мне кажется, перебил всю живность в округе. На данный момент в моем тайнике 3 скелета лисы, кости 2 волков-одиночек, 8 туш зайцев вместе с мясом и шкурами хищников, отправленные на аукцион. Хотя нет, наверное, вру. Я приготовил себе первый обед. Если это можно считать за что-то необычное. Сочный кусок нежного заячьего мяса багровел на темных тлеющих углях, разнося великолепные запахи великолепного шашлыка, и даже отсутствие специй не сказалось на изумительных вкусовых качествах блюда. Конечно, я вру. Что может получиться у меня, человека, у которого яичница-то через раз получается на умной плите? Правильно, уголек, который даже не напоминает мясо. Я за это произведение искусства даже никаких навыков или рецептов не получил. Не мое, в общем, эта готовка. Свежевание плюс 3. Шкуродер — плюс 2, огонь — плюс 1, мудрость — плюс 4, интеллект — плюс 3, сила — плюс 2, выносливость — плюс 3, ловкость — плюс 1. В общем, день прошел не зря. «О! Дэн, смотри!» — прошептали у меня за спиной. «Какой-то игрок сидит!» Голос был вполне человеческий и довольно красивый. Мужской. «Где?» Довольно громко спросил обладатель благозвучного тембра. «Да тише ты!» «Вон сидит, не видишь, что ли?» Незамедлительно ответил первый незнакомец. «Господа», — вмешался я, «вы уже 3 минуты как пересекли мои оповестительные ловушки. Не скрывайтесь и выходите. Он о нас знает!» «Конечно знает! Ты же так орешь!» Ответил он товарищу, а затем, выйдя из кустов, поприветствовал меня. «Даров! А что ты тут сидишь?» Человек в таких же грязных тряпках, что и остальные. «Медитирую. А вы мне, кстати, мешаете». Антатар. 5 уровень. Эльф. Крам. 5 уровень. Человек. «Так мы это... Ща уйдем. Ты только расскажи, как ты уровень-то такой высокий получил? А то тут монстры, буль-буль, мы вот с другом на зайцев охотились. Но потом за них опыт давать перестали. Сейчас ищем кого посерьезнее, но, честно говоря, противника нашего уровня найти не получается. Расскажи, а? Вмешался второй эльф. Может, секрет какой есть? Иначе это просто не игра получается, а какой-то трэш. Местные ничего не говорят, задания не дают, за работу гроши платят, монстров по силам нет. Я же сказал, медитирую. Не мешайте. Да тебе что, ответить тяжело? Эльф угрожающе, естественно, с его точки зрения, покосился на нож. Простите моего друга, Скелетошка, господин Скелетошка, извинился за товарища проходимец. Мы подождем, если вы позволите. А мне он нравится. Восстановлю ману на максимум, а там посмотрим. Заодно узнаем, сколько маны можно высосать из гуманоидов. Я сел и попытался Блин. Давай, не... Начинается. Я сел и попытался сосредоточиться на заклинании. Мана плюс 40. Мана плюс 39. Мана плюс 41. Не то чтобы это очень сильно изменило дело, но, пожалуй, медитировать в центре города, да еще и с высоким интеллектом, будет круто. Эх. А вот теперь, — сказал я, вставая, — можно и поговорить, только недолго. «Уважаемый Скелетошка», — почтительно начал человек, — «научите нас медитации и, по возможности, расскажите, как быстро набрать опыт». Красиво говорит засранец. Советовать ему или нет? Обмануть можно. Или просто послать? Не знаю. Пофиг. Расскажу им частично. Не за так, конечно. Хорошо. Я научу вас медитировать, но при двух смехотворных условиях, сказал я, используя одну из фишек грамотных маркетологов. Делать так, чтобы часть картины оставалась закрыта до того, как покупатель сам не захочет узнать это условие. Каком? Не разочаровал меня воин. Эльф смиренно молчал. Первое. Никому не распространяться о данном умении и вообще не упоминать обо мне. Я помедлил, делая вид, что собираюсь с мыслями. «С этим понятно, а второе?» — не выдержал эльф. «Со вторым тоже довольно просто. 50% маны, что вы заработаете, отходит мне». «5!» «Вот что за привычка? Вот почему в реальной жизни никаких торгов, но как только речь заходит об играх, так сразу включается какая-то кнопочка у этих геймеров?» «Я не торгуюсь. Или соглашайтесь, или можете быть свободны», — заявил я спокойно и как бы невзначай для красоты призвал небольшой огонек на правую руку. «Хорошо», — взял слово человек. «Мы согласны». «Тогда договор. Вы добровольно жертвуете мне половину маны от заработанной при помощи умения, которому я вас обучу, и клянетесь не упоминать обо мне и умении, и не передавать никому заклинания. Я, в свою очередь, рассказываю вам о данном умении и пытаюсь вас научить». Я протянул руку к раму. Лицо человека изобразило задумчивость и озабоченность проблемой. В какой-то момент он даже как будто передумал. Но затем, кивнув сам себе, пожал мне руку. «Договор». Он хотел уже было отпустить, но я не позволил ему это сделать. Держал. «Погоди, не так быстро», — сказал я ему, улыбнувшись. «Великая богиня Ланда, скрепи наш договор!» Нас обвило золотое пламя. Оно шло от рукопожатия и медленно распространялось на все тело, освещая приятным, тепло-желтым светом все вокруг. Договор зафиксирован. «Не советую портить репутацию с одной из самых могущественных светлых богинь», — внутренне торжествуя сказал я. Человек кивнул, немного приоткрыв рот от удивления. Кажется, магию такого уровня он видит впервые. «Продолжим». Моя рука тянется к эльфу. Тот с недоверием смотрит на нее, переводя взгляд то на меня, то на своего товарища. И, наконец, когда друг кивает, протягивает руку в ответ. «Договор». Договор зафиксирован. «Итак, закройте глаза». «Закрывайте, я говорю». «Вот. Теперь представьте, что в каждом предмете вокруг вас есть мана». «Представили?» Синхронный кивок. Теперь воображаем, что вся эта мана перетекает к вам в грудь. То есть в грудную клетку, вглубь вас. Так. Все. Заклинание должно получиться. А, стоп. Повторяем всю процедуру несколько раз. Поздравляем. Вами изучена новая профессия. Учитель. Мудрость плюс один. 15 минут спустя. Да что тут непонятного? Еще раз, мана вокруг, ману в себя. Все, буль-буль! Я уже перешел на крик. Да не могу я! Гаркнул эльф. Да буль-буль, Дэн, это несложно, попытайся! Ну, наконец-то. Это мне уже надоело развлекать этих увольней. Облегченно подумал я. На холме за собеседниками появился питомец. В зубах труженик тащил новую добычу. Труп большой птицы. «Великая и всемогущая богиня Ланда, ответь мне! Выполнил ли я свою часть уговора?» Я воздел руки к небу. На секунду меня окаймило белое сияние. На божественном языке, если кто не знает, это означает «да». Замечательно. Ну все, ребятки. Разбирайтесь дальше сами. А я пошел. «Стой! Расскажи, как ты уровень-то поднял?» Человек попытался остановить меня рукой, но он остановился, как только увидел двухголового жука-волка. «Бобик сейчас вам все расскажет», — сказал я и улыбнулся. А затем крикнул питомцу. «Пунтя! Фас их! Жри!» Я убежал от остолбеневших, ничего не понимающих врагов. Фунтик, стоит отдать ему должное, бросил черного петуха и рванул на противников. Реакция врагов была бесценна. Они глазами, огромными как тарелки, смотрели на стремительно приближающуюся погибель. И только когда питомцу осталось несколько секунд, эльф попытался убежать. Но тем самым только отсрочил свою смерть на пару мгновений. Внимание! Вы убили игрока с нейтральной кармой Антатарин. Карма — минус 21. Честь — минус 12. Опыт — плюс 1390. Внимание! Вы убили игрока с нейтральной кармой Крам. Карма — минус 15. Честь — минус 8. Опыт — плюс 1560. Опыта, конечно, копейки, а карму порезали. Ну ничего, некромант и не должен быть белым и пушистым, верно? Верно. Что ты там принес? Я потрепал обе головы песика. Ух ты, молодец. Маленький Фунти хороший, хороший. Всегда хотел себе пса, а родители не разрешали. Красавец. Показывай. Птица удивляла не только своими размерами, немного меньше 2 метров, но и непропорционально огромными крыльями, на который и приходился весь размер и, наверное, вес чудовища. Черные перья, черный клюв, черные лапы. Только глаза белые, как пепел. Казалось, что само дитя тьмы спустилось с небес. Мертвый темный павигян. Костей в нем, наверное, немного будет. На аукцион его. Верно? Что время терять? К тому же нам нужно сваливать. С кучкой костей уже разговариваю. До чего докатился? Я остановился. Черт! У меня же тут костей столько в тайниках. Что делать? Нет, уходить точно нельзя, но ведь могут прийти мстить. Даром, что запрет. Я уверен, способ нарушить найдут, а там и местных подтянуть могут. Валить надо. Да, придется базу создавать, но черт возьми, как? Нет, Дань, это плохая идея. Плохая, я говорю. С другой стороны, идея создать 2 зомби, которые за несколько дней вполне могут создать мне небольшой замок со рвом, даже безо всяких инструментов, очень спорно. С одной стороны, 2 раба. С другой, медитация 24/7. А это, ну, очень скучно. Ко всему прочему, спать у меня явно не получится. А это наверняка чревато дебафами, если не смертью. Сложный выбор. Адекватность советует просто уйти. Но игровой азарт...